Глава 50. Кристиан снимает телефонную трубку. «Да?» Слушает, потом говорит. «Спасибо, молодцы. Мы непременно отпразднуем». «Что там такое?» — спрашивает Клэр. «Полицейские только что схватили кого-то. Они уверены, что это тот самый убийца». Кристиан медленно кладет трубку на место. «Клэр, мы свободны». «Конец. Больше никакой охраны, никаких телохранителей, никаких слежек, все позади». Глена Ферниша везут в город на экспертизу. В штаб-квартире Нью-Йоркского управления полиции Нью-Джерси его одежду берут на анализ ткани, дают ему белый бумажный комбинезон. Однако сначала он подвергается физическому обследованию, очень тщательному, какое устраивают жертвам изнасилования. С головы, груди и паха берут волосы, делают соскобы из-под ногтей. С неба берут мазок для анализа ДНК и пробы крови из запястья. Из прокола выступает несколько красных капель. Врач хочет приложить к нему тампон, но молодой человек опережает его, подносит ранку ко рту и высасывает. «Я читал, что когда акула обливается кровью, — оживленно рассказывает он, — то может прийти в неистовство, пытаясь насытиться собой». Врач молчит. «Она повидала многих, прошедших через этот кабинет, но не видела никого столь спокойного». Ровно в половине девятого Ферниш просит разрешения позвонить. Его ведут в камеру и оставляют наедине с телефоном. Он набирает номер, давным-давно заученный наизусть. Отвечает женский голос. «Чан, Струман, партнеры, доброе утро. Мистера Трумана, пожалуйста». Несмотря на ранний час, его соединяют с секретаршей Трумана. Или, может, трубку берет кто-то из практикантов. «Он там?» «Мистер Труман на совещании. Могу я...» «Скажите ему, что это Харон», — прерывает Глен. «У него есть мои произведения искусства. Думаю, он захочет побеседовать со мной». Минуты через две в трубке раздается мужской голос. «Труман». «Слушайте», — восклицает Глен и рассказывает обо всем, что произошло с ним. Пауза. «Вы уверены, что у полицейских больше ничего нет?» «Уверен». «Хорошо», — говорит Труман. «Буду там примерно через час. Тем временем отправлю вам факсом на подпись контракт, утверждающий меня вашим адвокатом. Моя фирма запрашивает 8000 в день. Это больше, чем я ожидал. Стандартная ставка, мистер Ферниш». Впервые за утро Глен ощущает вспышку раздражения. Он, художник, берущий на себя риск, получает в год, видимо, меньше, чем этот сидящий в конторе мерзавец. «Как насчет скидки?» — интересуется он. Голос Трумана звучит холодно. «Почему мы должны делать вам скидку, мистер Ферниш? Думаю, вы знаете почему. А я думаю, что вам лучше забыть об этой мысли. Не знаю, кто внушил ее вам. Для меня вы просто клиент, нуждающийся в моих услугах. Если вас это не устраивает, я кладу трубку и ищите другого адвоката, ясно?» «Ладно», — отвечает Глен, надеясь, что потом вполне сможет шантажировать Трумана, если понадобится. «Отправляйте факс, я подпишу». «Кстати, о предыдущей теме», — продолжает Труман. «Насколько я понимаю, у полицейских нет доступа к списку ваших клиентов». «Нет, список существует, но он в безопасности. Отправляйте факс, Труман. Я хочу выйти отсюда». Первую смену в камере для допросов берут Дербан с Позитана. В зоне наблюдения за прозрачным с одной стороны зеркалом сидят другие полицейские, работавшие над этим делом. Глен Ферниш выглядит спокойным. Время от времени почесывается, запуская руку под бумажный комбинезон. «Ну вот, Глен», — начинает Фрэнк, включив магнитофон. «У нас это заняло много времени, но точка поставлена». Пауза затягивается. В конце концов, человек в комбинезоне говорит. «Что это значит? Какая точка?» Адвокат сдерживающе накрывает ладонью его руку. «О чем ваш допрос, детектив?» Адвокат щегольски одет, учтив, равнодушен. Фрэнк не обращает на него внимания. «Ты хорошо порезвился, Глен. Многие женщины простились с жизнью. Но держу пари, ты отчасти доволен, что мы в конце концов схватили тебя. Положили конец твоим убийствам невинных людей. Адвокат снова вмешивается. Ваш допрос... А может, ты не считал их невинными, задумчиво говорит Дербан. Думал, что они просто шлюхи и заслуживают своей участи. Глен Фернеш улыбается. Вы меня с кем-то спутали. Я не тот, кто вам нужен. «Мой клиент, — говорит Труман, — по ошибке взял кредитную карточку нанимателя вместо своей и полагает, что находится здесь поэтому». Фрэнк смеется. «А как с тяжкими убийствами нескольких лиц?» «Какими убийствами?» Фрэнк достает из тонкой коричневой папки несколько фотографий и протягивает через стол. «Твоя работа, Глен, не так ли?» Адвокат, опередив его, берет фотографии и смотрит на них. Потом передает клиенту, тот бросает взгляд на верхнюю и возвращает все. «Да, я работал над этими трупами. Я аттестованный оператор». «Кто их так уложил? Тебе лучше знать». «Он, должно быть, использовал много смазки». «Кто бы мог подумать, что маленькое запястье Алисии может полностью скрыться там?» Дербан неотрывно смотрит на него. «Во всяком случае, — добавляет адвокат, — насколько я вижу, здесь не совершено никаких преступлений. Разве что противоправное вторжение в чужое помещение». «Вы ошибаетесь», — усмехается Фрэнк. «Во-первых, повторная экспертиза тела Алисии Хопкинс дает основание считать, что она не покончила с собой. Ее могли задушить точно таким же ремнем, какой носил ваш клиент. Во-вторых, если тот, кто совершил это, он постукивает по папке, делал снимки, и они были введены, скажем, из цифровой фотокамеры в портативный компьютер, тогда материал, способный растлевать или развращать, помещен в информационную систему, что тоже преступно». Глен Фернеш демонстративно зевает. «Давайте вернемся немного назад», — предлагает Позитано. «Глен, ты знаешь о сайте с адресом picturaman.com?» «Да», — снисходительно отвечает Фернеш. «Я не вижу, какое отношение», — начинает адвокат. Позитано напористо продолжает. «Глен, ты посещал этот сайт?» «Может быть». «Насколько мне известно, — замечает адвокат, — посещать сайт любого содержания — не преступление». «Глен, ты посещал его?» Ободренный репликой Трумана, молодой человек пожимает плечами. «Да, было дело». «Ты обращался туда вчера из своего жилища в 4:15?» «Как будто да». «В каком качестве?» Глен пристально смотрит на него. Он догадался, как полицейские выходят на него по этому следу. «Ты использовал код доступа владельца сайта?» Он пожимает плечами. «Ты умен, Глен. Ты разбираешься в интернете. Это означает, что если мы вышли на тебя, то располагаем всем необходимым, чтобы опознать в тебе убийцу. И не забывай, твой компьютер у нас. Наши люди сейчас исследуют жесткий диск». Глен откидывается на спинку стула. «Пожалуй, пора сознаться», — говорит он. Адвокат бросает на него предостерегающий взгляд, но Глен не обращает на это внимания. «Я создал сайт picturaman.com. Я владелец сайта». «Но все, что вы говорите, — чушь. Продолжай. Я никого не убивал. Просто представлялся убийцей. Хотел выглядеть этаким хладнокровным человеком». «Глен, название picturaman.com впервые привлекло наше внимание, когда было написано на теле одной из жертв убийцы». «Тогда, наверное, убийце оно тоже понравилось». «Где ты брал свои изображения?» Глен пожимает плечами. «У какого-то типа в интернете. Там можно найти что угодно, если знаешь, где искать». «Ты некрофил?» Молодой человек откидывается назад еще больше и лениво бормочет в потолок. Я хотел исследовать свою темную сторону. Адвокат подается вперед. У вас есть какие-то обвинения или улики, свидетельствующие, что мой клиент в чем-то повинен? Потому что если это просто вопросы с целью разузнать что-либо, я посоветую мистеру Фернишу не отвечать на них. «Непонятно», — говорит Кони, находясь в зоне наблюдения. «Этот тип слишком уж спокоен». «Подожди, пока техники разберутся с его компьютером», — произносит кто-то в темноте. «Тогда он начнет раскалываться». «Но он знает, что компьютер у вас», — продолжает Кони. «И должен понимать, что время идет. Почему же не нервничает?» Ответ на ее вопрос находится там, где Роб Флеминг извлекает секреты из компьютера Глена. Это чистая комната с кондиционером, такая же светлая и стерильная, как прозекторская. Компьютер подвергается разделению по частям. «С портативными гораздо легче, чем с настольными», — поясняет Флеминг. «Они модульные. Каждая деталь просто вынимается». Осторожно достает жесткий диск и помещает в точно такой же аппарат, затем включает. «Мы скопируем его, прежде чем входить, на тот случай, если он защищен паролем». «Это сложно?» — спрашивает Уикс. «Нет, только замедлит дело. Если информация здесь, мы до нее доберемся». Через несколько минут Флеминг говорит. «Так, посмотрим, что мы получили». И отстукивает команду. На экране строка за строкой появляется белый текст. «Нас особенно интересует изображение», — произносит Уикс. «Здесь только один такой файл. Открыть его?» «Конечно». Через несколько секунд жесткий диск негромко жужжит, и на экране появляется изображение. Это грубая компьютерная графика, карикатура, череп на черном фоне. Его рот растянут в шутовской усмешке. Внизу написано готическим шрифтом. «Целуй меня поскорее». «Черт!» — восклицает Уикс. «Ты уверен, что это все?» «Да», — подтверждает Флеминг. «Больше нет совершенно ничего. Ни документов, ни органайзера, ни списка адресов. Только интернетовское окно просмотра и программа обработки текста». «Мог этот сукин сын заменить жесткий диск?» Флеминг кивает. «Вполне возможно. На таком аппарате это заняло бы всего несколько минут. А другой можно спрятать куда угодно, даже зарыть в землю, защитив от влаги». «Скверное дело», — говорит Дербан, когда Уикс сообщает ему эту весть по телефону. «Ладно, сделаем вот что. Обвиним этого гада в краже кредитной карточки, добьемся высокого залога и начнем искать повсюду, где он мог бывать, начиная с дома».